«Ничего на меня не нашло», — сказал он, не поднимая головы. «Наплевать. Я переезжаю в Массачусетс. Может быть, там будет поменьше подкупленных сволочей. Послушай, заткнись», — сказал Бобби, не глядя на него. Он глядел на свои кроссовки. Глядел на свои кроссовки. И продолжал идти. У Лиз Гарфилд не было подруг. «Я простая капустница, а не светская бабочка», — иногда говорила она Бобби. Однако в первые два года в агентстве по продаже недвижимости она была в хороших отношениях с женщиной, которую звали Майра Колхаун. По-лизски они с Майрой были два спога пара, шли в ногу, были настроены на одну волну и так далее и тому подобное. В те дни Майра была секретаршей Дона Бидермена, а Лиз была общей секретаршей для всех агентов. Записывала адреса их новых клиентов, варила им кофе, печатала их письма. В 1955 году Майра внезапно ушла из агентства без внятного объяснения, и Лиз получила повышение, став секретаршей мистера Бидермена в начале 1956 года. Лиз и Майра не теряли друг друга из виду, обменивались открытками, а иногда и письмами. Майра, которая была тем, что Лиз называла «девствующей дамой», переехала в Массачусетс и открыла собственную маленькую фирму по продаже недвижимости. В конце июля 1960 года Лиз написала ей, спрашивая, нельзя ли ей стать партнером, для начала, конечно, младшим, в колхауновской помощи с недвижимостью. Она могла бы вложить кое-какой капитал, небольшой, конечно, но, с другой стороны, $3500 — это все-таки не плевок в океан. Может, мисс Колхаун побывала в тех же вальцах, что его мама, а может, и нет. Главным было, что она ответила «да», даже прислала ей букет. И Лиз в первый раз за последние недели почувствовала себя счастливой. Возможно, по-настоящему счастливой в первый раз за годы и годы. Но важным было то, что они должны были переехать из Харвича в Денверс в Массачусетсе. Переедут они в августе, чтобы у Лиз было много времени устроить своего Бобби-боя, своего притихшего и часто угрюмого Бобби-боя в новую школу. А для Бобби-боя Лиз Гарфилд была важным довести до конца одно дело, прежде чем они уедут из Харвича. Он был еще слишком мал и возрастом, и ростом, чтобы в открытую сделать то, что нужно было сделать. Действовать надо будет осторожно и по-подлому. Что по-подлому, Бобби не смущало. Его больше не тянуло брать пример Соди Мерфи или Рэндольфа Скотта, совершавших подвиги на дневных киносеансах. А кроме того, кое-кто заслужил, чтобы на него напали из засады. Пусть сам почувствует, каково это. Для засады он выбрал деревья, в которые Кэрол увела его в тот день, когда он разнюнился и устроил рев. Самое подходящее место, чтобы дождаться, когда Гарри Дулин, старый мистер Робин Гуд, проедет на верном коне по поляне лесной. Гарри подрабатывал в любой бакалее. Бобби давно знал об этом. Видел его там, когда ходил с мамой за покупками. А еще Бобби видел, как Гарри возвращался домой, кончая работать в 3 часа. Обычно Гарри шел с каким-нибудь приятелем, а то и с приятелями, чаще всего с Ричи и Омира. Уилли Ширмен словно бы исчез из жизни старика Робин Гуда, вот как Сал почти исчез из жизни Бобби. Но один или не один, Гарри Дулин всегда шел домой через Коммонвелф парк. Бобби завел привычку забредать туда во второй половине дня. Теперь, когда пришла настоящая жара, в бейсбол играли только утром, и к 3 часам поля А, Б и В совсем пустели, рано или поздно. Гарри пройдет тут мимо безлюдных полей, без Ричи или кого-нибудь еще из его веселых молодцов. А пока Бобби каждый день между 3 и 4 часами прятался среди деревьев, там, где выплакался, положив голову на колени Кэрол. Иногда он читал. Книжка про Джорджа и Ленни заставила его заплакать. «Парни вроде нас, которые работают на ранчо, это самые одинокие парни в мире». Вот как это виделось Джорджу. «Парням вроде нас ничего впереди не светит». Ленни-то думал, что у них будет ферма.